говорят, B2B, ты с головой пробитой. Да это я для виду, дороги от капельницы видно. В отделах все шито, а у меня все скрыто. От глаз от посторонних лиц все на носителе забито. Давай прочитай или посмотри, какая картинка у меня внутри. Ты походу трешь, смотри, не сотри. В теле не один год, в деле не одни вы. Иногда с динамиком много лишней болтовни, а массы хавают то, что подаем. И мы все это матата, без матата. Опять курс лечения, мне по кайфу. Да, эти палаты без названий препараты, эти красные глаза, эти строгие мины в халатах. Плановое лечение неплановых болезней, врачи говорят, так будет полезнее. Еще сказали, что круги под глазами не лечатся, эти следы под ногами путаются вечно, бля. И куда бы ни завела меня тропа белая, рэпчик я еще пока делаю. Ебанулся, вообще слетел с катушек. Минус тушит, уши глушит, горло душит. Как будет лучше, как было хуже, никто не знает уже. Мусора на стороже, но палят, басы валят. Недостаток финансовых средств калит. Вырубить бы, покурить, расслабиться и успокоиться. Кто-то колется и Богу молится, а у меня течет крыша. Муза не слышит, рука не пишет. Смерть в затылок дышит, рычит, предупреждает о чем-то, кричит. А я иду дальше своей дорогой, вдыхая смолы дыма понемногу. Со временем не в ногу, не в моготу, со своими правилами иди в пизду. Я сам разберусь, что мне с этим делать. Ползать, летать, бегать, определюсь. У каждого свой вкус, не навязывай идеи. Искал добро, а тут одни злодеи. Страшно, тратишь деньги на бледей. Не торопись, а то успеешь, смена власти догонит. Кто-то правду говорит, а кто-то гонит. Гражданские войны, города в воне. Кражи, погони, препараты в растворах. Смерть затвора, люди в погонах, дума в гондонах. Да ну на, помада на губах, налет на зубах, бриллианты в кольцах, кольца на пальцах. Сука сосет смачно, улыбается, держит за яйца, ей это нравится.